Глава 34. Шейн. Старший курс. Парни. Хоккей вернулся, детка. Все лето я ждал этого дня. Для этого столько тренировался, и теперь вся силовая нагрузка, все попытки привести себя в форму определенно окупились. Я прибавил в весе, здорово нарастил мышечную массу. Черт, я, наверное, и более гибким стал благодаря танцевальным занятиям. Но, Диксон, я в этом никогда не признаюсь. Здорово вернуться в центр Грэхэма, на первоклассную хоккейную базу Брайера. Женская команда тренируется на этом же катке, но у них тренировки официально начинаются только через неделю. Я захожу в здание, вдыхая знакомый запах фойе. Задрав голову, рассматриваю ряды флагов и джерси, развешанных на потолочных балках. На витрине у дальней стены стоит наш кубок замороженной четверки и все остальные трофеи, завоеванные тренером Дженсоном и теми, кто тренировал Брайер до него. При Дженсоне команда университета столько раз становилась чемпионами, что ни одному другому наставнику и не снилось. Здорово, что даже когда он выйдет на пенсию, после него останется такое впечатляющее наследие. По коридору я иду, ощущая себя на Олимпе. В раздевалке мало народу, прийти пораньше решили лишь несколько моих сокомандников, включая Райдера. Мы с ним больше не живем вместе, а потому и на тренировки вместе не ездим, и я пока не могу к этому привыкнуть. Как не могу свыкнуться с мыслью, что на прошлой неделе танцевал на его безумно экстравагантной свадьбе. «Здравствуйте, мистер Грэхэм», — официальным тоном приветствую я. Он только закатывает глаза и стягивает футболку. У него накачанная грудь, а мышцы пресса могут посоперничать с моими. Не только я поддерживал форму летом. Постепенно подтягиваются и остальные. Кейс Колсон, бывший парень Джиджи, и наш сокапитан. Наззи и его вечный напарник Патрик, Остин и Тристан, которые теперь перешли на второй курс. Вальяжно заходит Беккет, загорелый и, судя по всему, хорошенько потрахавшийся накануне. Буквально минута, и они с Уиллом уже смеются над чем-то у шкафчика Уилла. Все, кто в прошлом году учился на младших курсах, перешли на старший, и грустно, что в раздевалке нет наших старичков с прошлого года — Ники, Ренда и нашего вратаря Джо. «Я чертовски готов к новому сезону», — объявляю я. «Старший курс, парни. Нам осталось повторно завоевать главный трофей, и все. Можно идти в профессиональный спорт». «Но это тебе», — замечает Беккет, расстегивая джинсы. Я искоса поглядываю на него. «Ты уже решил, что будешь делать после выпуска?» «Без понятия, приятель». Беккет учится на эколога, но никогда не говорил, кем будет работать после университета. «Знаю, Уилл хочет путешествовать, Райдер поедет в Даллас, я буду в Чикаго, Колсон в Тампе. Следующий год обещает быть интересным». Я стягиваю уличную одежду и засовываю в шкафчик. Черная с серебром тренировочная форма только из химчистки. Коньки только что заточены. Не могу дождаться, когда же мы выйдем на лед. На катке прохладно и пахнет свежеобработанным льдом. Флуоресцентные лампы отражаются от блестящей поверхности. Мы все собираемся вокруг тренера Дженсона посреди катка. Дженсон — высокий, впечатляющий мужчина со стрижкой и ёжиком, пронзительным взглядом и отвращением к словам. Он приветствует нас сухим «с возвращением», и на этом все. На разминке я замечаю, что кое-кто из парней явно не в форме. Это становится вдвойне очевидно, когда Дженсон отправляет нас выполнять упражнения. Я не виню младшие курсы за то, что они не сразу догоняют общий темп. А вот тем, кто на втором курсе и старше, стоило бы знать, что вливаться надо сразу. Они ведь точно знают, чего ожидать. Тренер, явно заметив то же, что и я, дует в свисток, подъезжает ближе и тут же набрасывается на паренька рядом с Остином Поупом. Филиппа Дональдсона, который в прошлом году даже в стартовом составе не был. «Ты какого черта творишь?» — неистовствует Дженсон. «Ты хоть раз отжался в перерывы между сезонами?» Дональдсон бормочет что-то неразборчивое. «Что ты сказал?» «Я сказал, простите, тренер». «А ты?» — Дженсон тычет пальцем в Назема. Вид у него при этом весьма угрожающий. «Ты, Талис, кажется, запыхался». Стоящий рядом с Наззи Патрик невольно фыркает. «Ага, вот что бывает, если все лето тусоваться на озере Милфорд». «Я провел лето с тобой и твоей дурацкой семьей», — ворчит Наззи. «И пил ты не меньше моего». «Оно и видно», — — ревет Дженсен. «Дональдсон, парень из Канзаса, на зем! Кругами до конца тренировки!» Я только бровь изгибаю. Ничего себе! Если Дженсен решил, что они даже сегодняшние упражнения не потянут, значит, они и правда не в форме. «Так, ладно», — рявкает тренер. «Сейчас попробуем упражнение на блиц-выход. Мне надо посмотреть, кто еще этим летом решил залениться». Мы с Райдером многозначительно переглядываемся. Блицы всегда проходят очень активно, и обычно такие упражнения в первый день не дают. С помощью блицев игроки учатся слаженно действовать при большом давлении. Здесь нужны точные передачи, стремительные переходы и быстрые решения. Дженсен быстро объясняет расстановку, а мы внимательно слушаем. Все молчат, ледяной воздух катка нарушают лишь облачка пара от нашего дыхания. «Главное — скорость», — заканчивает он, обводя внимательным взглядом несколько десятков игроков на катке. Он будто пытается понять, у кого из нас под тренировочным джерси наметился живот. «Я хочу, чтобы вон та шайба оказалась в зоне нападения прежде, чем защита поймет, что случилось. Вперед!» Мы разлетаемся по катку. Предвкушение почти осязаемо. Я киваю Колсону и Поупу. Мы с ними в этом упражнении на одной линии. По венам знакомо растекается адреналин, как всегда бывает перед сложным заданием. А потом вбрасывают шайбу, и каток оживает скрипом коньков по льду. Несколькими мощными рывками я вырываюсь вперед, сильно отталкиваюсь коньком и мчусь навстречу шайбе. Первым до нее добирается Кейс. Тут-то ему и предоставляется возможность показать, как он владеет клюшкой. Нам навстречу несутся защитники, пытаясь предотвратить выход, и тут Колсон пасует Поупу, а тот мне. Упражнение мы выполняем с блеском. Моментальные передачи помогают сдержать защитников, и шайба мечется перед нами, как смазанное черное пятно на белом холсте льда. Я весь горю. Петляя между защитниками, перемежаю ловкость с грубой силой, и им за мной не поспеть. Когда мы пересекаем синюю линию, Колсон подгадывает идеальное время для блокировки, сбивая с толку Беккета и остальных защитников. А наш новый вратарь из стартового состава, Тодд Нельсон, готовится к приближающемуся нападению. Я выполняю щелчок. Нельсон не успевает, и шайба с приятным стуком врезается в сетку. Парни на скамейке начинают кричать и улюлюкать. «Да блин, Линдли!» — орёт Джордан Трагер, выезжая на лед мне на смену. «Что это такое было?» Я улыбаюсь, я их всех порвал, и меня переполняет восторг. Я никогда не ощущал большей уверенности в том, как играю, и это не осталось незамеченным. После тренировки Дженсен свистит, подзывая меня. «Линдли, ты что, черт тебя подери, подсыпал себе в завтрак летом?» Я скромно пожимаю плечами. «Ничего, просто устроил себе режим с большими нагрузками, добавил к тренировкам плавание, оно здорово помогает». Он вздергивает темную бровь. «И все?» Я прямо чувствую, как на лбу прорезаются морщины. «А вы что, думаете, я соматропин принимаю или еще какую муть? Я же не дурак». Соматропин, он же гормон роста, регулирует работу печени и сердца, поддерживает физическую выносливость и когнитивные функции, а также защищает от накопления жира и потери мускулов. «Я и не думал, что ты дурак, но черт, ты выглядел на все сто. Если я заметил, как ты хорош, арбитры тоже заметят. Так что в этом году веди себя безупречно. Благодаря тебе нам могут устроить кучу внеплановых тестов на допинг». Черт, я так хорошо смотрюсь на катке, что он переживает, как бы люди не заподозрили меня в употреблении допинга. Кажется, это одновременно и комплимент, и оскорбление. В раздевалке кое-кто из парней договаривается пойти выпить в Мэллоун. Один из них — Наззи, а значит, лекция Дженсена на тренировке его ничему не научила. «Ты с нами?» — спрашивает он. «Не могу, у меня сегодня вечером дела». Уилл ухмыляется от своего шкафчика. «Почему бы тебе не рассказать им, что у тебя за дела? А почему бы тебе любезно не отвалить?» «Погодите-ка, что тут творится?» Патрик от восторга чуть не спотыкается. У них с Наззи будто нет других дел, кроме как искать на других компромат. Эти двое — самые азартные парни в команде и главные шутники к тому же. Правда, азарт их распространяется в основном друг на друга, они вечно соревнуются между собой. А вот от шуток страдают остальные. «Линдли записался на конкурс по танцам», — во всеуслышание объявляет Уилл. Я злобно зыркаю в его сторону. «Предатель. А что? Они все равно узнают». «Ты будешь выступать на танцевальном конкурсе?» Патрик сгибается пополам от смеха. А вот на Назе новость, кажется, даже произвела впечатление. «Ничего себе!» «Ага, поеду вместе». Я резко замолкаю. «Давай, закончи это предложение», — сухо предлагает Райдер. «Со своей девушкой», — бормочу я. Наззи глазеет на меня, как на редкое животное в зоопарке. «У тебя теперь девушка есть? Какого чёрта? Мы не виделись одно лето, и ты из отпетого бабника превратился в моногамного исполнителя сальсы?» «Во-первых, среди заявленных нами категорий сальсы нет», — холодно замечаю я. Патрик воет от смеха. «Мы будем исполнять танго и вальс. Вой становится ещё громче». «Ты, кажется, ещё один забыл», — тянет Райдер. «Этот говнюк сегодня на редкость разговорчивый». «Разве нет третьего танца?» «Знаешь, ты мне больше нравился, когда из тебя было слова не вытянуть. Ты не мог бы снова стать угрюмым молчаливым козлом? Пожалуйста. И спасибо». «Так какой третий танец?» — смеётся Беккет, зашнуровывая ботинки. Голову он не поднимает, и светлые локоны падают на глаза. «Ча-ча-ча», — выдавливаю я и тут же показываю средний палец. «Идите вы нахрен! Все вы!» Я вылетаю из раздевалки под аккомпанемент их смеха. Сегодня не только первая тренировка, но и первый учебный день. Через 30 минут у меня этика в области медиа в западной части кампуса, так что надо быстренько дойти до тех зданий, где проводится большинство лекций по социальным наукам. Я торопливо шагаю и через 5 минут врезаюсь в Линси. Примечательно, что моя первая реакция — искренний шок. Хоть она и подтвердила, что будет учиться в Брайере, я, честно говоря, думал, что даже не увижу ее в кампусе. Она ни разу со мной не связывалась с того самого звонка в конце июля. Мы оба останавливаемся как вкопанные. Ее темные глаза загораются, губы сгибаются в улыбке. «Привет». «Привет». При виде знакомой улыбки мое сердце смягчается. Мы оба не знаем, стоит ли обняться при встрече, так что пару секунд просто стоим друг напротив друга, а потом она, наконец, делает шаг вперед и неловко обнимает меня. «Как поживаешь?» — спрашивает она, отступив. «Хорошо. А ты как? Как устроилась на новом месте? Все перевезла в общежитие?» Линси кивает. «У меня комната на одного в Холстон Хаус, рядом с центром для выступлений. Тайрик помог перевезти вещи на этих выходных. Теперь моя очередь кивать». «А у него как дела?» «Отлично. С нетерпением ждёт баскетбольного сезона». Она замолкает, а после паузы спрашивает. «Как Диана?» «Тоже хорошо». «Так и вы до сих пор вместе?» Выражение лица у неё при этом странное. «Ага». Снова повисает неловкая пауза. Пару месяцев назад мне так отчаянно хотелось услышать её голос, а теперь я даже не знаю, что ей сказать. Флиртовать с ней я не могу. У неё есть парень. Кроме того, даже если бы я хотел пофлиртовать, это было бы неуважительно по отношению к Диане. Может, мы с ней не вместе, но до сих пор занимаемся сексом почти каждый вечер. Наконец, Линси решает положить конец всей этой неловкости. «Может, нам стоит как-то встретиться, раз теперь мы в одном кампусе? Давай выпьем кофе на следующей неделе», — предлагает она. У меня невольно заходится сердце, и меня страшно бесит, что она до сих пор имеет такую власть надо мной. Я этого не хочу. «Конечно», — я медленно киваю. «Неплохая идея».